Глава 7. «Когда я переменю участь моего народа, когда я излечу Израиль, тогда откроется нечестие Ефрема и злодеяние Самарии. Они поступают коварно. Воры врываются в дома, разбойники нападают на улицы. Сами себе не признаются, но я помню их злодеяния. Теперь их преступления окружают их, и не скрыться им от меня. Своим злодейством они веселят царя, своей ложью — начальников. В разврате они подобны раскаленной печи, оставленной пекарем. Он перестал следить за ней, замесив тесто, ожидая, пока поднимется. Днем они отравляют нашего царя и начальников ядовитым вином, а он протягивает руку наглецам. Когда подходят ближе их, лукавые сердца подобны печи. Всю ночь спит их пекарь, а наутро печь пылает, как пламенеющий огонь. Все они расклены, как печь, и пожирают своих правителей. Все цари их пали, и никто не обращается ко мне. Ефрем связался с другими народами. Ефрем — пирог, который забыли перевернуть. Чужие съели его богатство, а он и не заметил. В волосах заблестела седина — а он и не знал. Гордыня Израиля свидетельствует против него. Но они не вернулись к Господу своему Богу, несмотря ни на что не искали его. Израиль стал как голубь, глупый, лишенный разума. Взывают к Египту, ходят в Ассирию. Но стоит им пойти, я накидываю на них сеть, сбрасываю с небес, как птицу, всем им в наставление. Горе им, они удалились от меня. Гибель им, они согрешили против меня. Я выручал их, а они говорили обо мне ложь. Вместо того, чтобы воззвать ко мне от всего сердца, они выли на своих постелях, наносили себе увечья из-за хлеба и вина. Они оговорили меня. Я наставлял их, укреплял их руки, а они обо мне думали дурное. Они возвратились к бесполезному и стали как неверный лук. Их предводители падут от меча за свои проклятия. Так посмеются над ними в земле египетской.